Непреодолимые желания, отвлекающие факторы, дурацкие идеи — все это в действительности лишь мимолетные, ничтожные вспышки. Они быстро пролетают сквозь наше сознание, хотя порой мы полностью отдаемся их власти. Как противостоять соблазнам и не сбиваться с пути к успеху? Для этого нужно обратить внимание на один факт. Деструктивные порывы мимолетны и ничтожны. Навязчивостью обладает желание их удовлетворить. Например, когда у вас возникает искушение выкурить сигарету, имейте в виду, что это желание на самом деле непродолжительно во времени. И не надо, дорогие курильщики, снисходительно ухмыляться. Ваша физиология подвластна силе мысли. Сконцентрируйтесь и в течение минуты представляйте то, что способно заместить негативный мотив. Например, думайте, как очищаются ваши легкие. Они очень благодарны вам за то, что вы смогли сдержаться. Раз от раза подменяйте желание подымить оздоравливающим образом. Введите это в привычку. При должном уровне упорства вы научитесь контролировать порыв, который совсем недавно казался непобедимым. В другой раз вы садитесь за работу, и тут внезапно вспоминаете, что утром забыли проверить почту. Вам хочется все забросить и заглянуть в свой ящик. Не поддавайтесь. Отвлеките себя полезным процессом. Желание покинет вашу голову так же быстро, как появилось. А удовольствие от того, что вам удалось сфокусироваться на полезном деле, будет гораздо сильнее, чем от просмотра содержимого почтового ящика. Вечером вы готовитесь к занятию пилатесом. Система физических упражнений, фитнеса, разработанная Йозефом Пилатесом в начале 20 века для реабилитации людей после травм. И вдруг вспомните, что сегодня открывается новый бар за углом. Вытесните мысли о нем, представляя, как ваша фигура приобретает соблазнительные очертания. Талия становится тонкой, живот плоским, ягодицы набирают упругость. Или можно представлять чисто физическое удовольствие, которое приносит вам нагрузки. Ощутите, как кровь быстрее бежит по жилам, как мышцы приходят в тонус, дыхание ускоряется. Вам хорошо. Вы отдаетесь спорту на 100%. Вы радуетесь тому, что становитесь сильнее и здоровее с каждым днем. Разве все это может сравниться с радостью от пары бокальчиков? Деструктивные мысли, порывы и идеи завладевают нами лишь тогда, когда мы это позволяем. Если вы убеждаете себя, что зависимы от своих желаний и порывов, помните, дисциплинированность — это всего лишь вопрос выжидания и смещения фокуса. Негативные порывы — это не какой-то зверь, которого нельзя приручить. Сами по себе они не имеют воли, не определяют ваши действия. Их определяете вы. Иными словами, не вам дико захотелось курить, а вы выбираете — идти в курилку или поработать над своим здоровьем. Не вами завладел ночной жор, а вы не захотели переключиться на вечернюю медитацию или приятное чтение. Очень трудно жить, когда постоянно подводишь себя и чувствуешь бессилие перед отвлекающими факторами и вредными стремлениями. А ведь на самом деле подождать немного и перенаправить свое внимание на достижение успеха довольно просто.